верхняя половина туловища истязаемых испещрена кровоточащими ранами. Тогда Шульце-Бойзен обращается к своим учителям. «Давайте-ка еще один раз». Дойдя до конца строя, он салютует командиру эсэсовцу и говорит: «Вот я и совершил круг почета». Эсэсовцы опешили. Один из них предлагает: «Присоединился бы ты к нам. Люди твоего пошиба должны быть в наших рядах». Тут же они набрасываются на Эрлангера и убивают его прямо на глазах его друга. Ведь Эрлангер — еврей. Через некоторое время Шульце-Бойзен доверительно скажет друзьям: «Смерть Эрлангера помогла мне сделать решающий шаг. С этого дня Шульце-Бойзен безоговорочно принадлежит нам». Приход нацистов к власти побудил людей с отважной душой присоединиться к движению сопротивления. Вокруг Шульце-Бойзена сплотилась группа в составе писателя Гюнтера Вайзенборна, доктора Эльфриды Пауль, Гизеллы фон Перниц, Вальтера Кюхенмайстера, Курта и Элизабет Шумахер. Впоследствии численность этой небольшой группы возросла. В 1936 году Шульце-Бойзен женится на Либертас Хаус Хае, внучке князя Филиппа фон Ойленбурга. Одного из друзей семьи зовут Герман Геринг. Маршал принимает близкое участие в судьбе Харро. Он направляет его в институт своего имени, где в условиях нацистского режима Третьего Рейха ведутся самые важные исследования в военной области. Шульце-Бойзен быстро идет в гору. К началу войны он занимает довольно высокий пост в Министерстве авиации. Он всецело посвящает себя делу сопротивления. В 1939 году его группа сливается с группой Арвида Харнака. Если Шульце-Бойзен весь, как говорится, огонь и пламя, то Арвид Харнак, напротив, спокоен и рассудителен. Он постарше Харро и принадлежит к научным кругам. Доктор философии, он изучал экономику в Соединенных Штатах. Там он встретил профессора литературы Милдред Фиш и женился на ней. Вернувшись в Германию, поступил на работу в Министерство экономики, где занял высокую должность. В 1936 году советская разведка входит с ним в контакт. Однако у него нет никакой возможности проявить свои таланты, ибо Сталин запретил своей разведке действовать на германской территории по тем предлогам, что, дескать, там они рискуют поддаться на провокацию. К группе Шульце-Бойзен-Харнак примыкают писатель Адам Кукхоф, автор широко известной пьесы о Тиле Уллиншпигеле, и его жена Грета, доктор Гримм, социалист, бывший министр культуры Пруссии, Йон Зиг, старый коммунист и редактор органа Коммунистической партии Германии Роте Фане, Ганс Коппи, Генрих Шель, Ганс Лаутеншлегер, Инна Эндер, бывшие члены организации коммунистической молодежи. Разразилась война, и лучшие бойцы группы Шульце-Бойзена-Харнака сразу привлекаются к разведывательной работе. Но практически нет никакого строгого разграничения между этими разведгруппами. И той, и другой группой руководит Шульце-Бойзен. Эта нечеткость в распределении задач оказывается непростительной ошибкой, за которую со временем придется расплатиться очень дорогой ценой. Действия группы сопротивления не проходят незамеченными для Берлинской службы безопасности. Речь идет о листовках, опускаемых в личные почтовые ящики, о расклейке объявлений, о раздаче среди военнопленных газеты «Внутренний фронт», выпускаемой на 5 языках. Однако работа не ограничивается одной пропагандой. Осваиваются маршруты побегов для евреев и пленных, устанавливаются контакты с рабочими иностранцами, группы, внедряемые на множестве предприятий, незаметно портят военную продукцию. Весьма эффективное мероприятие проводится в ответ на выставку «Советский рай», организованную службой нацистского министра пропаганды Геббельса. За одну ночь на стенах берлинских домов появляются листовки с надписью